Мессия – Бога-человек. В наших предыдущих беседах мы рассмотрели важные знамения и сверхъестественные характеристики Мессии. Мы снова и снова убедились в том, что эти знамения были даны Богом таким образом, чтобы человеку было невозможно их воспроизвести своими собственными усилиями. Только сам Бог способен обеспечить исполнение всех этих знамений, данных пророками Израиля за столетия до того, как эти знамения действительно осуществились. Часто относительно Мессии встается такой вопрос. Нигде в Писании не говорится о том, что Мессия должен быть Богом. Но так говорят только люди. Интересно заметить, что многие отрывки в Танах были истолкованы верующими раввинами как мессианские. Фактически, из 456 отрывков из Таргумса и Талмуда, говорящих о Мессии, 75 относятся к Пятикнижью Моисея, 243 к пророкам, таким как Исаия и Иеремия, и 138 к книге Иоиля и Амоса. Давайте взглянем на отрывок из книги Иеремии 23:5-6. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — и восставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле. Во дни его Иуда спасется, и Израиль будет жить безопасно. И вот имя его, которым будут называть его. Господь — оправдание наше. Его природа является одновременно человеческой и божественной. Этот потомок царя Давида взойдет на престол и будет править справедливости и праведности. Люди осознают характер его природы, человеческой и божественной, и будут называть его Господь оправдание наше. Почему его природа является божественной? Потому что при ограничениях плоти и при слабости человеческой природы ни один человек не сможет править с абсолютной праведностью и справедливостью. Писание заявляет, что в мире нет праведного, нет ни одного. Царь Давид описан в Писании как человек, пришедшийся по сердцу Богу, который исполнит Божью волю. Однако Давид не смог провести в жизнь режим праведности, даже несмотря на то, что он был облечен силою свыше. Давид сам был грешником, замешанным в аморальном поступке и убийстве. Царь Мессия будет править в абсолютной праведности. Справедливость и беспристрастность его правления будет признана всем миром. Невозможно предположить, чтобы народ Израиля дал такое священное имя этому царю, если бы он не был тем, за что это имя указывает. Он есть то, что означает его имя – Господь – оправдание наше. У Иеремии 33:15-16 мы читаем. «В те дни и в то время возвращу Давиду отрасль праведную, и будет производить суд и правду на земле. В те дни Иуда будет спасен, Иерусалим будет жить безопасно, и нарекут имя ему Господь – оправдание наше». Здесь указывается, что город Иерусалим будет известен под именем Господь – оправдание наше. Некоторые исследователи выдвинули предположение, что поскольку жители города были простыми людьми, то имя Господь – оправдание наше в применении к будущему правителю Израиля не указывает на его божественную природу. Но когда вы рассматриваете слова Писания в их обычном, буквальном смысле, истина сразу становится очевидной. В предыдущем стихе Бог говорит об обещании, которое повторяется только что рассмотренном нами стихах. Для правителя невозможно править в абсолютном смысле этого термина, если только он не является на самом деле тем, на что указывает его имя, Господом в образе человека со властью править над Израилем, осуществляя правый суд и справедливость на земле. Вот почему он назван этим именем Господь – оправдание наше. Возникает другой вопрос. Почему город будет называться по имени своего правителя? По той же причине, По какой столице Соединенных Штатов Америки дано ее настоящее имя в честь первого президента страны? Иерусалиму в то время будет дано имя великого царя, который будет править из этого города сам лично. Таким образом, указанное выше возражение теряет свою силу. Я хочу указать вам на комментарии из Мидраша, написанные раввином Абба, сыном Каханна, по поводу отрывка из Иеремии 23:5-6. Он задает вопрос и отвечает на него сам следующими словами. «Его имя Иегова, потому что написано, вот имя его, которым будут называть его, Господь, оправдание наше». Двойственность природы царя Мессии подтверждается также у Исаии 9:6-7. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на ременах его, и нарекут ему имя Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира». Вне всякого сомнения, еврейский народ много перестрадал за долгие годы своего рассеяния среди народов и эксплуатировался на протяжении 1900 лет. Такое отношение к еврейскому народу будет продолжаться до тех пор, пока весь народ, как отдельные индивидуумы и как нация в целом, не обратится к Господу Небес и не покается в своих грехах. Всемогущий Бог Иегова вмешается в людские дела в один прекрасный день и положит конец всем войнам. После этого Он будет судить народы в праведности и поставит, наконец, все на свои места. Он вознаградит тех, кто благословлял еврейский народ, и осудит тех, кто был противником семени Авраамова, то есть еврейского народа во всем мире. В 9 главе пророка Исаии мы видим окончательное поражение всех врагов Израиля царем Мессией. Мы видим здесь, что младенцу, рожденному у еврейского народа, даются такие имена, которые могут даваться только Богу. Он называется Чудным, Советником, Богом Крепким, Отцом Вечности и Князем Мира. В древнееврейском языке имя – это нечто большее, чем просто отличительный титул. Оно представляет собой также древнееврейское представление о характере или природе лица, которому это имя дается. Согласно Талмуду, слово «шалом» – это имя Бога, и поэтому людям запрещено приветствовать друг друга этим словом в неосвященных местах. Таким образом, из этого становится очевидным, что Тенах дает нам отличительные признаки Мессии, и одним из этих отличительных признаков является представление о Мессии, как о Боге-человеке. В Писании ясно показано, что царь будет человеком, потому что он был рожден как ребенок, от Исаии 9:6. Он является человеком, потому что он должен быть по плоти потомком Давида, отраслью, восстановленной Давиду, как говорит об этом Иеремия. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — и восставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь». Идея Бога-человека для многих людей кажется просто совершенно неприемлемой, но внимательное изучение Тенах должно было бы исправить такое неверное понимание. Нельзя отрицать, что Бог явился в образе человека Аврааму, Иакову, Иисусу и другим. Давайте ограничимся исследованием одного отрывка с тем, чтобы показать, что Бог в прошедшие времена по различным причинам посещал землю и являлся перед людьми в образе человека. Бытие 18:1 говорится: «Явился ему, Аврааму, Господь у Дубравы Мамре». В этом отрывке говорится, что Иегова появился перед Авраамом, то есть что Авраам видел Иегову. Древнееврейское слово, которое переведено на русский язык словом «явился», означает «для того, чтобы увидеть». Когда Авраам поднял глаза, он увидел трех мужчин. Будучи хорошим евреем, он быстро приготовил для них угощение и напитки. Немного позднее двое из его посетителей отправились по направлению к Содому, но третий остался. Бытие 18:22 говорится: «Авраам же еще стоял пред лицом Господа». В той же главе, стих 33, сказано: «И пошел Господь, перестав говорить с Авраамом». Это очень ясное заявление о том, что Бог действительно явился Аврааму в образе человека. При этом преследовалась двойная цель. В 9 главе пророка Даниила конкретно заявляется о цели прихода Мессии. 70 седмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видение и пророк, и помазан был святый святых. Вы заметили, что он говорит? Чтобы покрыто было преступление, и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная. Прежде чем Мессия придет восстановить царство дому Давида и принести эру всеобщей праведности и мира, он должен совершить принесение искупительной жертвы за грех. Мессия сделал это, когда пришел сюда в первый раз. Спасение пришло для дома Израиля и для всякого, кто доверится Мессии как своему искупителю. Признайтесь в ваших собственных грехах, как это сделал царь Давид, и попросите Бога во имя Иешуа, Хамашиах, очистить вас от всех ваших грехов. И тогда, мой друг, вы получите его удивительное спасение и внутренний мир для вашей души. Сегодня время благоприятное. Действуйте, не откладывая, прямо сейчас, в раскаянии и вере в этого Бога крепкого и чудного советника.